Глава 42. Эвелин. «Поехали покатаемся», — произносит Джейсон. Он не спорит, не пытается вытребовать долгожданный поцелуй. Но я по глазам вижу желание, разгоревшееся внутри. К слову, сама еле держусь, чтобы не впиться в его манящие губы, не попробовать их на вкус. Эта игра мне нравится. С каждым мгновением огонь внутри распаляется все жарче. И даже боюсь представить, во что это может вылиться. Безумно интересно, что хочет рассказать Джейсон. Я вчера перегнула палку, сегодня давить не стану. Не так из-за казуса в клубе чувствую себя виноватой. Если он немного приоткроет душу и впустит меня в свой мир, это будет огромный шаг вперед. Сейчас я ощущаю стену между нами, и это неприятно. Надеюсь, в скором времени нам удастся ее разрушить и полностью довериться друг другу. Наши отношения развивались стремительно. Несмотря на мои принципы, я разрешила ему в короткие сроки стать частью своей жизни, хотя обычно, чтобы получить мое полное доверие, у человека уходит гораздо больше времени. А многие никогда не переходят из категории знакомых на следующую ступень. Не проронив ни слова, мы выходим на улицу. Ладонь Джейсона продолжает сжимать мою талию, и тепло, исходящее от него, передается мне. Он заряжает меня, заставляет улыбаться, светиться изнутри, и этого света, кажется, хватит, чтобы осветить половину города. Невероятное ощущение. Внутри все трепещет от нашей близости, а это всего лишь касание руки. Не нужно говорить, что происходит с моим телом, когда губы Джейсона впиваются в мои, когда он заполняет меня собой. «Так, стоп, Эви, а то так разговора точно не получится». Гоню мысли, вызывающие толпу мурашек, и концентрируюсь на машине Джейсона. Мы подходим к ней, садимся внутрь, и он помогает пристегнуть ремень безопасности. «Хочу овладеть тобой прямо здесь», — рычит он мне в губы, и я забываю, как дышать, лишь сердце с грохотом ударяется о ребра. «Точно не дотерплю до дома, лисичка, но сперва разговор». «Дьявол, кто еще с кем играет?» Кажется, будто Джейсон решил переписать правила и довести меня до исступления, чтобы я сама скинула с себя одежду и оседлала его в эту же минуту. Черт возьми, я уже близка к этому. Раздается щелчок ремня, Джей проводит ладонью по моей щеке, задевает указательным пальцем нижнюю губу, слегка оттягивая ее. Я завороженно смотрю в его глаза и пытаюсь окончательно не утонуть в них. Но с каждым его действием проваливаюсь глубже, забывая собственное имя. Картер первый разрывает зрительный контакт, и я замечаю, как его губы растягиваются в победной усмешке. «Лисичка, я же вижу, как ты хочешь меня», — цокает он языком, заводит моторы, и только в это мгновение получается вдохнуть полной грудью, будто до этого я вовсе не дышала. «Ты мне сегодня снилась». Щеки горят огнем, а Джейсон не щадит меня и все больше провоцирует, испытывая терпение. «Если что, мы были без одежды, и ты пекла мне то самое шоколадное печенье. Ты, кстати, обещала как-нибудь меня угостить». Мы выезжаем с парковки, и все его внимание переключается на дорогу. «Нет уж, Эви, ты должна победить», — твержу я себе, а внутренний голос подсказывает, что счет давным-давно в пользу Джейсона. «Ты хотел поговорить?» Скидываю обувь и подгибаю ноги в коленях, удобно устраиваясь на сиденье. Джейсон кивает, но не торопится продолжать разговор. «Сперва доедем до одного места», — он бросает на меня короткий взгляд, а после вновь следит за дорогой. «Скоро увидишь». Сонный город в предрассветной дымке выглядит загадочно. Смотрю в боковое окно и любуюсь спокойствием, которое царит вокруг. Машина петляет по дорогам, вскоре мы выезжаем на большую смотровую площадку. От открывшегося вида захватывает дух. Но это не та, на которой мы были с Джейсоном после боулинга. Здесь гораздо просторнее, а вид еще более красивый. Слежу, как из-за линии горизонта показывается ярко-желтый диск и скользит вверх, лениво поднимаясь по небосводу и освещая все вокруг. Сегодняшний рассвет просто нереальный, сказочный. Я сама не замечаю, как по щеке скатывается непрошенная слезинка. Джейсон, видимо, не ожидал такой реакции. «Лисичка». Он стирает влагу с моего лица большим пальцем и удивленно смотрит. Я ощущаю его взгляд. Он, как теплый плед, окутывает от этого уютно и спокойно. «Ты чего? Все хорошо?» прислоняюсь щекой к его ладони. Кожа немного грубая, но это самые приятные касания, самые необходимые. А еще от Джейсона пахнет кофе и парфюмом. Все замечательно, шепчу и не отвожу глаз от линии горизонта. «Ты всегда плачешь, когда все замечательно?» Раздается тихий смешок, я чувствую на щеке теплое дыхание Джея, а после — легкое касание губ. «Просто хочу, чтобы это не заканчивалось». Пожимаю плечами и ощущаю себя маленьким ребенком, который требует от родителей невозможного. Например, изобрести машину времени и вновь оказаться на площади у рождественской елки, где раздавали самые вкусные в мире леденцы. Картер убирает ладони и достает мобильный из кармана. «Мы можем остановить время. У меня есть чудесная вещь». Широко улыбается он и машет смартфоном. «Кажется, у нас с тобой еще нет ни одной общей фотографии. Пойдем, малышка Коллинз. Так уж и быть, я сегодня исполняю все твои мечты». А у меня в голове появляется мысль, что не только сегодня. Хлопаю в ладони, словно свершилось волшебство, и восхищаюсь своим мужчиной. Набуваюсь и выпрыгиваю из салона, не дожидаясь, пока Джейсон поможет. Хватаю его за руку и тащу к самому краю смотровой площадки. Он обнимает меня за талию, притягивает к себе и делает несколько снимков. Потом просит позировать. Я словно настоящая модель, кривляюсь перед объективом, и это вызывает у него счастливую улыбку. Какое-то время мы дурачимся и в один момент совершенно забываем о фотографиях. Прижимаюсь щекой к его груди и слушаю размеренные удары. Спокойно, тихо. Мы одни, а перед нами город словно на ладони. На этом месте несколько лет назад изменилась моя жизнь. Тихий голос Джейсона привлекает внимание. Я запрокидываю голову и смотрю на его отстраненное выражение лица. Складывается ощущение, что мысленно он не здесь, а где-то очень далеко. Там, где ему было больно и некомфортно. И от этого я еще сильнее сжимаю Джея в объятиях. Сейчас я не готов рассказать подробности, просто-напросто не подберу слов. Но вскоре ты все узнаешь. Обещаю. «Просто дай слово, что не будешь доверять Тайлеру. Он отличный танцор, но как человек...» Он замолкает, а я не тороплю. Жду, когда сам сможет продолжить. Прекрасно вижу, что каждая фраза дается с большим трудом. Джей будто переламывает себя. «Он очень плохой человек, Эви. Поэтому я не хочу, чтобы ты оставалась с ним наедине». Перевариваю все, что только что рассказал Джейсон, и в голове рождается множество вопросов, на которые хочется получить ответы. Но я не произношу их. Вижу, что он говорит искренне, и для него очень важно услышать мое обещание, поэтому полностью и безоговорочно доверяю моему мужчине. Знаю, что он пытается защитить меня от всего на свете, и я с ним действительно как за огромной, надежной, непробиваемой стеной, за которой ничего не страшно. Даю слово. Оставляю несколько нежных поцелуев на шее Джейсона и вижу, как по ней проносится волна мурашек. Снова заглядываю ему в лицо, и он переводит на меня взгляд. В нем плещется любовь вперемешку с желанием, а от этого вмиг бросает в жар, внизу живота скапливается приятное напряжение, а щеки пылают. Не нужно никаких слов, признаний, они совершенно лишние. Чувствую учащенное сердцебиение под ладонью и не могу больше сдерживаться. Впиваюсь в него страстным поцелуем, обхватываю ладонями шею и запускаю пальцы в мягкие волосы. Джейсон моментально отвечает, проводит языком, раскрывает мой рот и толкается внутрь. Но мне этого мало. Целый день только и думала об этом моменте и, видимо, настолько соскучилась по дикой страсти, которая исходит от Джея, что не могу насытиться. Углубляюсь и слышу рык возбуждения, наши языки сталкиваются, и происходит химия. Прикусываю его нижнюю губу и не могу сдержать стон. Джейсон терзает мои губы своими, переходит грань нежности. Теперь нами овладевает похоть. Его руки очерчивают мои изгибы, которые выучены им наизусть. Он забирается ладонями под футболку, и контакт кожа к коже доводит до исступления. Нас совершенно не заботит, что кто-то может заметить. Хотя кому придет в голову оказаться на улице в такой час? Джейсон прижимает меня сильнее, и эрекция упирается мне в живот. От осознания, что он на пределе, между ног пульсирует. Сжимаю бедра и спускаюсь поцелуями к его шее, покрытой татуировками. «Ви, я всегда тебя хочу, но если прямо сейчас не окажусь в тебе, просто сойду с ума». Его шепот пробирается под кожу и задевает все нервные окончания, срывает предохранители. Запрыгиваю на Джейсона, обвиваю ногами его бедра, и горячие ладони подхватывают меня под ягодицы. «Возьми меня прямо на капоте». Целую глубоко, жарко, до беспамятства. Реальность снова стирается, как и всегда, в объятиях этого мужчины. Хорошо, что он не совсем теряет рассудок. Одной ладонью поддерживает, а второй закапывается в мои волосы, сжимает их у корней и тянет вниз, вынуждая запрокинуть голову. Проводит кончиком языка от ключицы к подбородку и прикусывает. «Сумасшедшая, а если кто увидит, я трахну тебя на заднем сиденье». Он идет в сторону машины, неся меня на руках, и продолжает терзать мои губы. Прижимает меня спиной к пассажирской двери и упирается стояком между моих ног, а я, как кошка, жаждущая ласки, подаюсь навстречу и хочу как можно скорее ощутить член внутри себя. Джейсон не томит ожиданием, также изнывает от желания. Он ставит меня на ноги, и уже через мгновение мы оказываемся в салоне на заднем сиденье. Картер в этот раз ведет себя более нагло, стягивает с меня джинсы вместе с нижним бельем, а следом и верх. Сам тоже освобождается от одежды и придавливает меня своим телом. Его кожа огненная, будто у него лихорадка. «Лисичка, как хочешь. Нежно?» Не даю ему договорить и качаю головой. «Ты меня точно сведешь с ума». Резким движением Джейсон переворачивает меня и ставит на колени. Позволяю ему делать так, как он хочет, а сама лишь получаю удовольствие от происходящего. Виляю бедрами, специально дразню, и получаю увесистый шлепок по ягодицам. С моих губ слетает легкий стон. Следом второй удар. Кожу щиплет, но эта боль спазмами отдается во всем теле и концентрируется между ног, требуя разрядки. Внизу живота напряжение растет в геометрической прогрессии. «Вставь уже, Джей, черт возьми!» В полузабытье шепчу я и в следующее мгновение вскрикиваю от наслаждения. Одним резким движением Джейсон заполняет меня собой до основания и, намотав волосы на кулак, тянет их на себя. Выходит практически до конца и снова растягивает изнутри. «Черт, какая ты влажная и узкая!» «Пиздец!» Готов кончить прямо сейчас и сам заговаривается, продолжая проникновение. Он чертовски твердый. Салон заполняется звуками нашей похоти и страсти. Шлепки тела, стоны, шепот, вся эта какофония лишь еще больше разжигает нас. Джейсон надавливает мне на поясницу, заставляя прогнуться сильнее, и меняет угол проникновения, задевая самые чувствительные точки, приближая меня к разрядке. Слишком активно мы сегодня друг друга заводили, теперь я точно не выдержу долго. С каждым резким и глубоким толчком приближаюсь к пропасти, и вот мы оба уже стоим у обрыва. «В тебе просто охрененно», — запинаясь на каждом слове, произносит Джейсон и заводит ладонь мне под живот. Накрывает клитор и выводит узоры, дополняя картину наслаждения, добавляя еще больше красок. Он отпускает мои волосы и сжимает ладонью шею, частично перекрывая кислород. И я рушусь, взрываюсь в оглушительном оргазме, рассыпаюсь в его руках, чтобы, как феникс, вновь восстать из пепла. Тело содрогается в сладкой агонии, и огненный шар внизу с живота взрывается, заполняя вены лавой. Джейсон не останавливает движение, доводя и себя до разрядки, ускоряет темп и вколачивается так, что при каждом толчке с моих губ слетает крик удовольствия. Последним, самым резким, входит до основания и замирает. Я чувствую, как набухший член пульсирует внутри, пальцы Джейсона впиваются в ягодицы. Завтра точно останутся следы. Но знаю, что потом он поцелует каждый и дополнит картину парочкой засосов. Все тело наливается свинцом. Я ложусь и не могу отдышаться. Джейсон садится и притягивает меня к себе под бок, располагая мою голову на груди. И я вновь слушаю самые приятные звуки на свете — биение его сердца. Оно стучит в одном ритме с моим —